Ведь есть и бесспорные случаи. Тут как быть? Нет, для Толстого все равно только созерцать и не вмешиваться. Среди возражений Толстому были и такие, с которыми должно не согласиться. Это признание лишь частного значения заповедей, тем создание возможности релятивистского отношения ко всем заповедям. Толстой выделяет это возражение в четвертый разряд. Ну и тем самым проблема, можем сказать, тоже как таковая отрицается. Разбирая ответы своих оппонентов, Толстой натолкнулся на неприятие христианства вообще. Особый разряд оппонентов. Все возражение сводится вот к какой мысли. Учение Христа не годится, потому что не соответствует нашему индустриальному веку. А ведь, по сути, Толстой столкнулся с собственной давней точкой зрения. Ведь он когда-то замыслил создать новую религию, которая более соответствует изменившемуся времени. Ну, отчасти, да, это совпало, хотя не в полноте. Намереваясь обновить христианство, Толстой помышлял ведь лишь об обновленном толковании учения Христа, но не об отмене его. А среди своих противников он обнаружил и таких, кто Христа отвергал вовсе. Ну, в конце 20-го столетия эта позиция заявила о себе достаточно мощно, а тогда, в толстовские времена, еще только обозначилась, и Толстой бессознательно ей посодействовал. Ну, конечно, между суждением «в этом учении нужно кое-что подновить» в толковании и суждением это учение устарело вовсе, конечно, дистанция огромного размера, но все-таки это оба шага в одном направлении. Разумеется, Толстой мыслил глубже полных отвергателей Христа. Он понимал, что речь идет о двух несовпадающих пониманиях борьбы со злом. И корень этого несовпадения – несоответствие критериев самой оценки добра и зла. Он решил, что ясных критериев отыскать невозможно, поэтому призвал отказу от всяких критериев. Вот что он пишет. Вопрос состоит в том, каким образом разрешить столкновение людей, когда одни люди считают злом то, что другие считают добром, и наоборот. И потому считать, что зло есть то, что я считаю злом, несмотря на то, что противник мой считает это добром, не есть ответ. Ответов может быть только два. Или тот, чтобы найти верный и неоспоримый критериум того, что есть зло, или тот, чтобы не противиться злу насилием. Первый выход был пробован с самого начала исторических времен и, как мы все знаем, не привел до сих пор к успешным результатам. Второй ответ – не противиться насилием тому, что мы считаем зло, до тех пор, пока не нашли общего критериума. Этот ответ предложен Христом. Кстати, не пройдем мимо этого очень важного признания. Для Толстого Христос Спаситель не установил истинных критериев при определении добра и зла, как в том убежден каждый православный церковный человек. Для Толстого Христос предложил лишь временное решение вопроса. И непонимание этого по Толстому есть главное непонимание учения Христа, о котором Толстой твердит постоянно. То есть, почему, еще раз скажем, все не поняли Христа? Потому что не поняли, что учение его не абсолютно, а относительно и временно. И Толстой вновь выводит проблему понимания христианства и толкования христианства к проблеме противоречия между рассудком и верою. Толстой очень глубоко и точно формулирует один из законов недолжного существования. Закон этот состоит в том, что большинство людей мыслит не для того, чтобы познать истину, а для того, чтобы уверить себя, что они находятся в истине, чтобы уверить себя в том, что та жизнь, которую они ведут и которая им приятна и привычна, и есть та самая, которая сходится с истиной. Эти выводы Толстой относит к своим оппонентам. Но они-то с равным успехом могут быть применены к нему самому. Вот следующий парадокс. Его рациональное понимание учения Христа стало его же и верою. Толстой предпринимает новое отвержение церковного учения, довольно подробно разбирая различные его стороны. Потом принимается за научное мировоззрение, приводит много остроумных доводов, раскрывающих бессилие науки перед христианством. Основная проблема им разбираемая, вновь скажем, есть проблема неверных интерпретаций истины и утверждения над ними собственного толкования. А собственное толкование он разъяснил так. Учение Христа только тогда имеет силу, когда оно требует полного совершенства, то есть слияние божеской сущности, находящейся в душе каждого человека, с волей Бога, соединение Сына с Отцом. Только это освобождение Сына Божия, живущего в каждом человеке, из животного, и приближение Его к Отцу и составляет жизнь по учению Христа. Если не вдумываться, здесь как бы и нет с православием никаких противоречий. Ведь божеская сущность, скажем так, в каждом образ и подобие. Можно и так понять, что тут речь идет об образе Божьем в человеке. Да, так. Соединение с Отцом, ну что же, можно сказать, это, наверное, иное определение обожения. Но так ли это или нет? Что вкладывается в понятие Отца? Идет ли здесь речь о первой ипостаси? Нет, Толстой отвергает и Троицу, и, следовательно, первую ипостась, и тогда все рушится. Тогда все рушится. Толстой весьма невнятно изъясняется, когда заводит речь о Боге, о Царстве Божьем. Хотя само название предполагает раскрытие именно этого понятия. Вот это важная ошибка Толстого. Толстой употребляет слова, но не поясняет их, не раскрывает. И в общем виде, скажем еще раз, они кажутся иногда даже и справедливыми, и верными. Но как только начинаешь конкретно разбирать, а что же под этими словами подразумевается, как рушится все, и рушится неизбежно. Вот в своих суждениях о царстве Кесаря Толстой, конечно, гораздо определеннее. И прежде всего он определенен, конкретен и справедлив в своей критике вот этого уровня бытия, уровня царства Кесаря. Но вот что важно. Толстой применил государство к царству Кесаря, мерки, приложимые лишь к Царству Божию. И когда государство оказалось, в его мнении, недостойным этих мерок, а ведь оно и не могло им соответствовать, он отверг государство вовсе, видя в этом лишь орудие насилия одних над другими, ну, прям совсем в ленинском духе, предлагая жить по законам Христа вне государства. При этом ко всему, и к государству, и ко Христу, у Толстого меру истинности было свое собственное понимание, субъективное, а не объективное. «Мне все это не нужно» – вот его мысль по отношению ко всем государственным учреждениям. Следует заметить при этом, что возражение Толстому ссылкою на известную мысль апостола Павла о божественном происхождении всякой земной власти из послания к римлянам – это будет недействительно, потому что Толстой с апостола Павла именно ведет отсчет отступлением от подлинного христианства.